«Не смог вырваться, прости», – шептал Витя, подминая Марусю под себя. В городе стояла мертвая тишина. Новогодние салюты отгремели. Всю ночь праздновавшие жители улеглись спать. Белый снег медленно падал на землю, прикрывая свидетельства вчерашних буйств, разбросанные по двору конфетти, фантики и клочки мишуры. «Я ждала тебя всю ночь». У Сережки температура поднялась. Крепкие руки назойливо лезли под юбку. «Прости, не мог позвонить. Отправил бы СМС. Всего пару слов. Вить». Ее трясло от воспоминаний о целом дне на кухне. Салатики эти долбанные, пельмени самолепные, голубцы, мясо под сыром. А ближе к 20:00 она переоделась в платье, надела каблуки, нанесла макияж и принялась ждать. Когда поняла, что он не придет, налила себе шампанского, выпила. Потом еще бокал и еще. Уснула под утро под оглушающие залпы фейерверков. А теперь он пришел. Свежий, выспавшийся, благоухающий парфюмом, пришел к ней, помятый и злой, и еще пристает. «Марусь, ты опять за свою? Я не мог!» Жадные губы, несмотря на ее сопротивление, прокладывали горячие дорожки от шеи вниз. «Но ты обещал!» – грубый толчок. «Я не обещал!» – он оттолкнул ее и схватился за голову. «Я не обещал! Я сказал, что постараюсь! Ты опять за свое?» «Вить!» Она не узнавала свой голос. Таким жалобным и пискливым он был. «Ну, я ведь ждала!» «Я и сегодня бы не пришел!» Виктор резко вскинул руки, сказал, что в аптеку, и сразу к тебе, видишь? Все ради тебя, а ты не ценишь. «Вить, я так больше не могу!» Всхлипнула, обхватив себя руками. «Уже год, Вить! Уходи от нее, а? Ты же сам мучаешься!» «А Сережка? Сережка как?» Он спешно содрал с крючка свою куртку, надел, нахлобучил шапку на лоб. «Оставлю ребенка и уйду? Ты будешь с ним видеться. Я ведь тебе не запрещаю». «Ты меня без ножа режешь», — хлопнул дверью и ушел. Год начался невесело, зато на работе все было хорошо. Коллекция «Лунная мелодия» стала настоящей сенсацией. Модные журналисты осаждали Vesper Wedding Room с завидным упорством. Александр отказывался от интервью, но представители СМИ все равно приходили каждые два дня с попытками договориться о съемках для журналов, газет или производстве документальных фильмов. Все чаще в салон с визитами стали приезжать и иностранные гости из европейских домов мод. И от такого наплыва жаждущих прикоснуться к таланту мэтра Ирен становилась только строже с персоналом. Теперь ее маниакальная одержимость дисциплины больше напоминала военную муштру. «Почему все еще не привезли ткани из Японии?» То и дело орала она в трубку телефона. «Где пуговицы из Италии?» «Что значит посылка застряла? Мы готовим показ!» И, как оказалось, организовать всего лишь один выход на большой неделе моды было делом не столько сложным творчески, сколько затратным в плане финансов. Это ведь сугубо профессиональное мероприятие. Оно сопровождается веселыми фотографиями моделей в ярких платьях, но это всего лишь приятный бонус. Главное – это бизнес, потому что неделя моды – это огромная ярмарка, нацеленная на продажи. Как верный и преданный цепной пес Веспера, Ирен все это время пыталась оградить его от ненужных дум. Решала все важные вопросы, стирала каблуки, проводя важные переговоры с поставщиками, заказывала ему билеты и номера в отелях, составляла расписание, еще и успевала принимать важных гостей. Поэтому шефа, находящегося в постоянных разъездах, консультанты салона практически не видели. «Добрый день!» – Маруся встречала очередных клиентов в роскошном зале салона. «Здравствуйте! Приветствую!» Они вошли с стайкой, такой кучкой вежливых, но жутко неуверенных в себе людей, неброско и недорого одетых. Сразу три поколения женщин одной семьи – бабушка, мать и дочка. В этом не могло быть ошибки. Те же черты лица у одной свежие, у второй подернутые морщинами, у третьей покрытые глубокими складками. То, как они озирались по сторонам, расширив от удивления глаза, Маруся не спутала бы ни с чем. Она и сама такой же пришла сюда чуть больше года назад, испуганной, взволнованной, восторженной. В этом строгом костюме и с безупречной прической в ней теперь вряд ли угадывалась та простая девчонка, но она прекрасно понимала, что они чувствуют. Наверняка собрали все накопления и пришли сюда за мечтой. Кто невеста? Можно было не спрашивать, но ей очень хотелось увидеть улыбки на их лицах. «Я!» – молоденькая девушка протянула руку. «Настя!» Натуральная блондинка, здоровый румянец, очаровательная улыбка. Будущая невеста была одета в длинный пуховик и пушистую махеровую шапку. «Очень прилично!» – сказала бы Маруся. «Фи!» – фыркнула бы Марго, потому что данный образ явно говорил не в пользу ее платежеспособности. «Меня зовут Мари. Приятно познакомиться». Рукопожатие оказалось крепким. «Очень приятно. Представьте, пожалуйста, тех, кто с вами». Она развернулась к сопровождающим. «Моя мама Марина, бабушка Софья». «Очень приятно», – поздоровалась с ними Маруся. «Наши сотрудницы помогут вам раздеться. Но вначале у меня есть несколько важных вопросов. За кем решающий голос?» Они растерялись, но от внимания девушки не укрылось, как бабушка с внучкой взглянули на маму. «За вами?» «Пожалуй, да». «Хорошо», – кивнула Маруся. «А что мы ищем?» Настя глотнула больше воздуха. «Я хочу пышное платье, бальное, как у Золушки». «Провинциалки», – сказала бы Марго, но она в это время была занята с другой клиенткой. «Прекрасно», – улыбнулась Маруся. «А кто платит за платье?» Самые естественные для остальных сотрудниц вопросы все еще были для нее самыми неловкими. «Мы», – хором мамуля с бабулей, – «такие милые, чудесная семья». «А какой бюджет?» – еще один не самый любимый вопрос. Точнее, самый ужасный. Почему вообще мечта должна укладываться в какие-то бюджеты? 50, – почти хриплым шепотом. «Хорошо», – натянула улыбку Маруся. Развернулась и повела невесту в примерочную. В таких переделках ей еще не доводилось бывать. Названная сумма едва дотягивала до нижней границы цен, принятых в модном доме Веспер. Записаться-то клиенты записались, но вот накопить за это долгое время баснословную сумму не смогли. «Где состоится ваше бракосочетание?» – поинтересовалась Маруся, чтобы отвлечь невесту от неприятных мыслей о деньгах. Девушка шагнула за шторку, где уже висел маленький шелковый халатик, который было принято надевать в ожидании платьев. Разумеется, для каждой клиентки приносили свой, новый. «Ой, в старинной усадьбе, принадлежавшей поэту Вяземскому», она говорила с чуть заметным провинциальным акцентом. «Там очень красиво, мама договорилась». Мозг Еникеева лихорадочно соображал, как выйти из сложившегося положения. «Сколько вы встречаетесь, как его зовут?» Она почти была в панике. Девушка что-то отвечала, а Маруся в это время перебирала в голове складские остатки. Имеющаяся у невесты сумма не просто сужала выбор, она практически исключала возможность покупки платья данной марки. «Может, осталось что-то из распродажи?» – задумчиво прошептала себе под нос Еникеева. «Что вы сказали?» – донеслось из-за шторки. «Ничего, сейчас я принесу вам несколько моделей на выбор». Маруся вышла из примерочной и направилась на склад. «Ну что, как идет?» – спросила Марго, с которой они встретились в залитом светом помещении. «Невесте не хватает на платье», – нахмурившись, пробормотала Еникеева, перебирая чехлы с платьями, висящие на штангах, даже на самое дешевое. «Да, неприятно. А чего ты ее сразу не выпроводила?» Маруся остановилась. Раздвинула платье, чтобы посмотреть на Марго. «Она пришла за мечтой, понимаешь? Ей хочется платье от Веспера. Как я могла ее выгнать? Да вся страна хочет платье от Веспера. И что теперь? Надо смотреть правде в глаза. У нее просто не хватит на него денег. Вот что ты собираешься сейчас делать?» «Не знаю», – Еникеева пожала плечами. «Посмотрю что-нибудь в прошлогодней распродаже. Предложи что-то подороже. Пусть берут кредит». «Ты не понимаешь». Маруся уставилась на ценник и довольно кивнула. «Отлично. Для сравнения взяла еще пару платьев нижней ценовой границы. «Не занимайся благотворительностью!» – крикнула вдогонку Марго. «Ирен это не понравится!» «Устали ждать?» Маруся старалась ничем не выдать свою панику. «Что вы, нет!» Невеста нетерпеливо сложила ладони в молитвенный жест. Ее сияющие глаза жадно впились в чехлы с платьями. «Итак», – девушка развесила наряды, оставив в руках один. «Все три платья разные, чтобы вы могли сравнить. То, зачем приходит клиент в салон, и то, во что он влюбляется в итоге, чаще всего совершенно разные вещи. Поэтому прошу вас не сопротивляться. Представьте, что это такая игра». «Хорошо». Маруся достала из чехла длинное белое платье А-силуэта. «Давайте я вам помогу», – предложила она невесте. Та хлопала ресницами, разглядывая едва различимый узор на ткани. Он выглядел как тиснение на коже, но на самом деле был выполнен тонким кружевом, покрывающим сверху тканевое полотно. Коллекция поза прошлогоднего года, но разве классика не бессмертна? «Вот так», – Маруся зацепила сзади лиф специальными прищепками. «Если вам понравится, подогнать по фигуре не будет особой проблемой». «А его шил сам мэтр?» – с придыханием поинтересовалась Настя. Сотрудникам следовало отвечать на этот вопрос туманно. «В каком-то смысле, да», – улыбнулась девушка. «Он создал эскиз, по которому платье позже было выполнено его командой». «Ох, оно просто прекрасное!» – невеста провела пальчиками по нежной ткани. «Все, что он делает, божественно! Вы знаете, я пересмотрела все его работы в интернете. У него не бывает плохих платьев. У господина Веспера просто идеальный, феноменальный вкус!» – она посмотрела на Марусю. «Вы передадите ему мои слова?» «Конечно!» – потупила взор консультант. «Удивительно, что оно такое простое, такое богатое», – сказала мать невесты, когда та вышла в зал. «У меня нет слов», – поддержала бабушка. «Оно белое, в смысле особенное». Но Маруся видела, что в нем у невесты не горели глаза, она сомневалась. Не была до конца уверена, что оно то самое. «А теперь это», – сказала девушка, освободив Настю от первого платья. «Что-то совершенно другое, но тоже очень красивое», – достала из чехла наряд. Замешкалась клиентка, склонив голову на бок и разглядывая с недоумением платье. Маруся прекрасно ее понимала. Эта модель зависелась на складе достаточно долго. Она не была классической, не была экстравагантной или фриковой, но не каждая невеста решилась бы выйти в таком к гостям. Общественное мнение еще никто не отменял. А для Еникеевой это платье было особенным. Оно было первым, глядя на которое, девушке вдруг захотелось представить, каково это идти в таком на собственное бракосочетание. «Я вас понимаю, это непривычно, но попробуйте примерить». Настя недоверчиво приняла из ее рук платье, надела и повернулась к зеркалу. «Ох, оно правда потрясающее!» – только и смогла вымолвить она. Маруся была абсолютно согласна. Выполненное в стиле богемный шик на тонких лямках с кружевной бахромой и с висящими на конце каждой ниточки пушистыми мягкими бусинами, оно было удивительно легким и летящим, просто волшебное, а главное – по деньгам. Единственное, которое укладывалось в озвученную сумму. «Какой ужас!» – запричитала бабушка. «Невероятно!» – при виде дочери воскликнула мама. «Оно, конечно, модное, необычное, странное и красивое, но не для тебя. Дайте нам что-нибудь обыкновенное, пожалуйста, вроде того, что мы видели в журнале «Wedding Day». И она достала из сумки скрученный в трубочку экземпляр глянца. «Конечно», – улыбнулась Маруся и увела невесту в примерочную, показывать третье платье. «Как у принцессы!» – она вынула из чехла наряд и протянула девушке. «У меня даже дух захватывает», – призналась Настя, надевая. «Положите руки на талию, чтобы я могла застегнуть». Платье сидело как влитое, точно дожидалось именно ее. Маруся присела на корточки, аккуратно расправила подол, разгладила складки. «Думаю, в нем есть все, что вы искали», – выпрямившись, сказала она. «Романтичная юбка, сексуальный топ, декольте в форме сердечка, элегантный ремешок. С неброскими украшениями оно заиграет еще ярче». Невеста была очарована. Даже без совета с родственниками она готова была согласиться на это платье. «Оно будто само выбрало меня», – прошептала она, кружась у зеркала. «Представляю, как я иду в нем к любимому, и сразу сердце замирает». На ее глазах блеснули слезы. «Только дело в том, — Маруся не могла не сказать, — дело в том, что оно немного превышает ваш бюджет». Настя замерла. «Насколько?» На ее лбу обозначились напряженные складочки. «На...» — консультант сглотнула. «На 20 000 рублей. И все равно оно было самым дешевым из платьев этой категории. Вы же знали, что у меня нет таких денег. Зачем показывали мне его?» Она готова была разрыдаться. «Я понимаю», – кивнула Маруся, прокашлялась. «Я и так беру кредит на свадьбу». Еникеевой было жаль ее, но что она могла поделать, хотя... «Не переживайте, я попробую решить этот вопрос», — сказала девушка, развернулась и вышла из примерочной. «Будь что будет», — подумала она и решительным шагом направилась в зал, а оттуда вверх по лестнице прямиком на второй этаж. «Ты куда?» — окликнула ее взволнованная Марго. «Мне нужно к боссу». У напарницы чуть чехлы с нарядами из рук не выпали. «Стой! Позови Ирен, у нас же правило никогда не беспокоить мэтра!» Она прокричала это шепотом, нервно оглядываясь на гостей, сидящих на диванчике у окна. Но Маруся уже была наверху. Она вбежала в просторное помещение с высокими потолками, огромными зеркалами и кожаными диванчиками для приема очень важных гостей. Огляделась в поисках Ирен. Мадам разговаривала с кем-то по мобильнику возле своего рабочего стола. Знаком дав ей понять, что спешит, девушка нарвалась на недовольный взгляд. «Что случилось?» – отложив телефон, спросила женщина. Маруся покосилась на дверь, ведущую в мастерскую мэтра. Из-за нее доносились веселые голоса его сотрудников. Рабочий процесс кипел. «Я бы хотела узнать», – собрав волю в кулак, тихо произнесла девушка, – «можем ли мы сделать скидку одному из наших клиентов?» Ирен слегка нахмурила брови. «Достаточно для того, чтобы понять, услышанное ей не понравилось». «Спешу напомнить, что мы не в овощном отделе супермаркета, дорогая Мари. Мэтр делает скидки или дарит подарки только клиентам высшего, так скажем, ранга. Так что это категорически исключено. Если клиенту не по карману наши платья, порекомендуйте ему поискать доступные варианты». Легким движением руки она указала в сторону лестницы. «А теперь прошу вас вернуться к работе». «Простите», – прочистила горло Маруся. «Может, все-таки спросить?» «Мы не беспокоим мэтра», – гаркнула она. Да так, что девушка даже вздрогнула. «Ирен?» – раздалось сзади. «Что происходит?» Девушка узнала бы этот голос из тысячи. Еще до того, как обернуться, она поняла это по внезапно изменившемуся лицу мадам. Ее морщинки, как по команде, разгладились, взгляд подобрел. «Рабочие моменты!» – натянуто улыбнулась она. Маруся повернулась на звук. Это был веспер. Вероятно, собрался куда-то, пальто на руке, шарф на шее, сосредоточенный взгляд. «Добрый день!» – кротко кивнула девушка. «Ну, если все в порядке», – сказал он мягко и посмотрел на нее, словно ожидая чего-то. «Да», – вступила Ирен. «Идите, Мари, вы свободны». Но он по-прежнему не сводил с Маруси серых глаз. «Я...» – запнулась вдруг Еникеева. Веспер одобрительно кивнул. «Можете сказать», – будто подталкивал он ее. Ирен нервно прокашлялась. Ей все это жутко не нравилось. «Я...» «Мы сами уладим этот вопрос», – взяла ее за локоть мадам. «Ирина Павловна», – низкий голос мэтра прокатился по залу глубокой бархатной волной. «Прошу вас». Она выпучила на него глаза и захлопала ресницами, точно оскорбленная гимназистка. «Я бы хотела, чтобы вы вычли из моей зарплаты сумму, которой не достает одной из невест для покупки платья», – выпалила Маруся и едва не зажмурилась от страха. «У нее нет таких средств», – затараторила она. «А платье просто чудесное. Это ее мечта. Знаете, нельзя же лишать человека мечты. Такой день бывает один раз в жизни. Я просто хочу за нее заплатить». Он подошел совсем близко, и девушка втянула голову в плечи. Ну вот, отчего-то плечи задрожали, колени заходили ходуном. Маруся прикусила язык и старалась не дышать. Знала, стоит вдохнуть, и на языке зажжет от его одеколона. Удивительно, как такой легкий, ненавязчивый запах так быстро забирался внутрь нее, что умудрялся оставлять такое терпкое послевкусие. «Вы думаете, что ее случай какой-то особенный?» С сомнением оглядел он Марусе на лицо. В холодных глазах на секунду словно проскользнуло какое-то едва уловимое тепло, и девушка решилась. «Да!» – кивнула она, и тут же запах его одеколона пробрался ей в нос, защекотал горло, осел на языке мятной горчинкой. «Я каждый день вижу разных невест. Все они хотят платье от Веспер. Все изыскивают для этого возможности. И эта девушка, Настя, она тоже копила, ждала этот день, следила за вашим творчеством». Маруся прикусила язык, бросила взгляд в сторону недовольной мадам, а затем снова взглянула в глаза начальнику. «Она достойна, и я просто хочу оплатить за нее недостающую часть. Вот и все. Не отнимайте у нее мечту. Это платье, оно словно специально для нее. Я должен посмотреть». Он кивнул в сторону лестницы. «Идемте». «Но!» – осеклась Ирен и тяжело вздохнула. Маруся, проигнорировав ее безрадостный вздох, радостно заспешила вниз. «Здравствуйте!» – поздоровался Александр с опешившими от удивления мамы и бабушкой клиентки. С улыбкой пожал им руки, и уже через полминуты обалдевшая от происходящего невеста выплыла в зал воздушным белым облачком, точно принцесса из сказки. Покрутилась перед ними и застыла в ожидании одобрения или критики. «Да», – задумчиво согласился мужчина, – «это оно». Перевел взгляд на Марусю, и у той во рту пересохло от волнения. Он рассматривал ее чуть более внимательно, чем того требовала ситуация, будто вердикт собирался вынести. «Красиво, правда?» – ляпнула она. И он словно оттаял, повернулся к клиентке, слегка склонил голову в полупоклоне. «Должен признаться, вы просто восхитительны». Его губ коснулась сдержанной улыбкой. «И дело даже не в платье, хотя оно бесспорно ваше». Пробежался взглядом по ней с ног до головы и сильнее, даже как-то немножко нервно, прижал к груди пальто. «Мы с удовольствием сделаем вам скидку в размере недостающей суммы. Поздравляю». «Настя!» оторопела, а затем бросилась пожимать ему руку. Мама с бабушкой что-то восхищенно бормотали, а мужчина коротко кивнул каждый и молча поспешил на выход, накинув по дороге пальто. Он даже не удостоил Марусю прощальным взглядом, но она совсем не расстроилась. Видеть слезы счастья на глазах клиентов было достойной наградой. Ее саму переполняла радость, а что уж там подумала о ней Ирен, менее важный вопрос. Она приготовила целую тираду, суть которой заключалась в том, чтобы донести до Виктора одну единственную мысль. С нее хватит. Маруся уже и забыла, когда в последний раз их встречи сопровождались хоть каким-то подобием романтики. Обычно все сводилось к быстрому поглощению пищи, спешному сексу и затем скупым прощанием в торопях. Какой смысл был в этих отношениях? Какова была конечная цель? «Привет», – печально выдавил Витя. Он выглядел осунувшимся, серым, каким-то даже неприкаянным, что ли. «Привет», – сухо сказала Маруся, набрала в легкие воздуха, чтобы вывалить на него все, что накопилось. Но не успела. «Вот», – он отогнул воротник, – «знакомься, это Джек». Из-под пальто высунулась маленькая серая головешка с большими голубыми глазами. Щенок. «Кто это?» Витя радостно ступил в квартиру и прикрыл за собой дверь. «Веймаранер, Порода такая. Мы с ним будем на охоту вместе ездить. Гляди, какой зверь. Мужчина вел себя так, словно и не было между ними никакой ссоры. Вынул щенка из-за пазухи и поставил на пол. Зверь тут же задрожал, шатаясь на разъезжающихся лапах, и наделал лужу. «Сейчас принесу тряпку». Виновато улыбнулся Витя, скинул ботинки и помчался в ванную. Маруся присела на корточки и посмотрела на малыша. У того были большие печальные глазки, длинные ушки, серо-серебристая, почти мышиного цвета шерстка, а кожа на мордочке свисала вниз, отчего выражение у щенка было такое, будто он смертельно устал. «Ну, привет», – грустно сказала девушка, и песик поднял на нее взгляд. «Какой же ты красивый!» Она с интересом разглядывала его коричневый носик, розовую пасть, мягкие лапки. Щенок был ужасно милым, таким хорошеньким, забавным, что от умиления все внутри сводило тоской. А когда малыш сделал пару неуверенных шагов и ткнулся в ее ладонь мокрым носиком, Маруся растаяла окончательно. «Ничего, что я к тебе его принес?» – тихо спросил Витя, неуклюже размазывая собачью мочу по полу тряпкой. «Домой не могу, она его выгонит». Девушка села на колени и взяла щенка в руки, посмотрела в его глазенки и улыбнулась. «Если хозяин квартиры будет не против, то я только за». Особенно потому, что теперь у них с Виктором было что-то общее, одно на двоих, живое и виляющее хвостом. «Спасибо, родная», — сказал мужчина и потрепал собаку по макушке, наклонился, прижался к Марусиному плечу. «Ты больше не сердишься? Я ведь очень скучал». «Я тоже». И девушка снова почувствовала себя нужной кому-то. Первая ночь с Джеком далась ей нелегко. На подстилку возле двери упрямец ни за что не хотел ложиться. Сначала долго искал мамку, обнюхивал углы, а потом уселся возле дивана и начал громко скулить. Затихал только, когда Маруся, лежа на животе, спускала вниз руку и гладила его по спинке. Пришлось тащить собачий коврик и каждые полчаса, как по сигналу, отзываться на жалобный скулёж активным поглаживанием и успокаивающими разговорами. А первое утро началось с того, что пришлось выносить Джека на улицу, спускать на снег и тут же, едва он сделал свои дела, поднимать и бежать обратно. Ведь, как прочитала Маруся в энциклопедии, нужно было дать собаке понять, что она идет пописать и покакать, а не побеситься, нарезая круги по двору. И только когда щенок поймет, что гулять он выходит для этих самых дел и больше не будет гадить дома, тогда и можно будет увеличивать время прогулок, гласил источник. И Еникеева со всей серьезностью отнеслась ко всем рекомендациям. Поел на улицу, забегал кругами на улицу, начал принюхиваться на улицу, присел, чтобы сделать лужицу, туда же, вверх по лестнице, вниз по лестнице с собакой на руках. Лучше любой зарядки, каждый день. Просто Маруся была очень ответственной и хотела, чтобы Витя ею гордился. А еще оказалось, что породистые собаки очень привередливые и болезненные. Чуть не так покормишь – аллергия, слегка перекормишь – желудок болит. И сидит он потом бледный, чешет уши, грызет лапы, трется об мебель, покрывается сыпью, скулит или того хуже – лежит без движения и интереса к жизни. Вот и бегала девушка целый месяц, то с прививками, то корма меняла, не могла подобрать подходящий, то выгуливала своего Джека, то игрушки ему покупала, чтобы мебель не грыз. Заботилась, как о маленьком ребенке. Но даже заботы эти были ей в радость, потому что она видела отдачу. Пес привыкал к ней, приходил поиграть, просил приласкать. Он радостно встречал ее с работы, облизывал ладони, целовал в щеки и каждый раз пытался изловчиться и лизнуть в губы. Он давал ей любовь, которой ей так не хватало, и взамен получал еще больше тепла и ласки, ведь нерастраченных чувств у Маруси было хоть завались. А через полтора месяца радостный Витя просто пришел и унес Джека к себе домой. Вот Сережка-то обрадуется. Ему для выздоровления как раз контакт с животными нужен. И в качестве благодарности чмокнул Маруську в нос. А она, оставшись в пустой квартире одна, долго горевала. Нет, натурально легла и хотела помереть. Чувствовала, будто ей сердце наживую выдрали. Как же он мог? Принес, заставил заботиться, полюбить, а потом просто забрал. Это же жестоко, несправедливо. Но при этом девушка понимала, сама согласилась. Да и заслужила она это. Те, кто лезет в чужую семью, кто нагло протягивает лапы к чужому счастью, те тоже должны чем-то платить. Потому и молчала, даже не пыталась больше протестовать. Приняла, смирилась, сдалась. И уже через месяц начала каждые выходные ходить на фермерский рынок за свежим мясом, чтобы передавать гостинцы любимому Джеку, которого Витя любезно брал с собой, когда приходил к ней по понедельникам. А что, погулять с собакой – это ведь тоже возможность улизнуть из дома под благовидным предлогом. «А что ты хотела?» – говорила Танечка. «Любовница – это не от слова «любовь», это просто временная подружка». Они столкнулись с ней летом. Еникеева брела вдоль набережной, наслаждаясь одиночеством после загруженного рабочего дня. А Татьяна при полном параде выходила из такси. Открытое летнее кафе, находившееся неподалеку, прекрасно подошло для коротких дружеских посиделок за чашкой кофе. «Я ж тебе советовала, бери его в обороты, побыстрее!» Таня оставила на белой чашке след от красной помады. «А ты ножки раздвинула и довольна, что мужик теперь твой. А ни черта, он не твой. Понял, козел, что можно два фронта бомбить. И пользуется обеими. Надо было вовремя предъявлять на него свои права. И что мне теперь делать?» «Ну...» – Татьяна оглядела ее с ног до головы. «Для начала привести себя в порядок. И не просто, а в нормальный такой боевой порядок. Она у него кто? Натали это?» «Главный редактор модного журнала. Значит, чтобы выгодно от нее отличаться, нужно хорошенько постараться. Выкидывай давай свое хлопковое бельишко, купим тебе новое, кружевное и развратное. Будешь удивлять его в постели. Трусами?» «Ох!» – вздохнула Танечка, запивая горячим кофе разочарования. «Подучим кое-какие техники постельных утех. Так и быть, поделюсь с тобой своими секретами». Начнешь делать упражнения Кегеля. Купим специальный тренажер. Записаться на фитнес? Догадалась Маруся. Да мне бы не мешало немного привести тело в форму. Жаль, с мозгами такое не прокатывает, хмыкнула Таня. Ну, ты темная. Я про влагалищные упражнения. Сжимаешь, сжимаешь. И так каждый день по много раз, чтобы вагиной можно было при желании орехи колоть. Ой, я что-то, кажется, про такое слышала. Но чтобы кто-то всерьез увлекался, покраснела Еникеева. Удивлять нужно мужчин, чтобы удерживать. А тут, считай, способ два в одном. Сжала покрепче, и тебе хорошо, ему приятно. Таня закинула ногу на ногу. «Особенно, если его жена в этом плане не подкованная. У тебя будут на руках все козыри». «Пожалуй, я начну с белья», – кашлянула Маруся. «Сходи еще на эпиляцию, автозагар, косметические процедуры». Танечка покрутила пальчиком возле ее лица. «Волосы у тебя в ужасном состоянии. Прости, не могу врать. И форму бровей неплохо бы подкорректировать, реснички нарастить, губки качнуть. Могу посоветовать тебе прекрасных специалистов по дружбе. Мужику ведь с тобой должно быть так хорошо, чтобы домой не хотелось, поняла?» «Поняла», – кивнула Еникеева. «А вообще», – Татьяна отодвинула от себя чашку и наклонилась на стол, – «я бы на твоем месте давно перешла бы к кардинальным мерам». «Это каким?» – шепотом спросила Маруся. «Поставила бы ему ультиматум». Девушка выпрямилась. «Я пробовала, ничего не вышло. Отпадает». «Ты же мямля!» – не удивилась Таня. «Спроси его прямо, да или нет. Если ничего не изменится, переходи к плану «Б». Позвони его жене». «Нет», – Маруся замотала головой, – «это исключено. Я не могу, мне стыдно, у них ребенок. «То есть спать тебе с ним не стыдно? А тут заднюю включила?» Жар бросился Еникеевой в лицо. Она опустила взгляд на стол. «А если бы у тебя тоже ребенок от него был, а? Как бы вы его делили? Виктора вашего?» Танечка достала из сумочки длинную тоненькую сигарету и прикурила. Томно вытянув губы, выпустила дым и с улыбкой произнесла. «А что? Это вариант. Проколешь иголкой презервативы и залетишь. А с бэбиком на руках у тебя явно будет больше шансов заполучить этого мужичонку себе». Теплый комочек на руках. Маленькая жизнь. Это вам не щенок, которого могут забрать и унести. Это ребенок. Где-то Маруся слышала, что если ты очень одинок, стоит завести малыша. Наконец-то станешь нужным кому-то круглые сутки. И тебя будут любить не за что-то, а просто так. Будут нуждаться в тебе, смотреть влюбленным взглядом. В общем, все, о чем мечтает каждая женщина. Но захочет ли Витя? Он уже вдоволь настрадался со своим Сережкой и наверняка не сразу решится на еще одного ребеночка. «Это не обман», – убеждала Танечка. «Ты просто его подтолкнешь к тому шагу, с которым он давно не торопится». «Не уверена». «Брось», – наморщилась подруга. «Ты хочешь быть с ним, так? А он с тобой?» «Ну так это отличное решение проблемы». Она жестом подозвала официанта и попросила счет. «А уж если его жена узнает про беременную любовницу, то выгонит в два счета». И Никеева задумчиво повертела ложку в руках. Возможность стать матерью вызывала в душе странные чувства и волнительный трепет. А вот перспектива оказаться центром скандала реально пугала. «Не знаю, чего ты еще думаешь», – взмахнула руками Танечка. «Жизнь не стоит на месте. Пока ты отдаешь этому козлу свои лучшие годы, он тобой просто пользуется. Знаешь, это не он такой нерешительный, это ты». «Тань!» – девушка еще раз внимательно вгляделась в лицо подруги. Та медленно втянула дым в легкие, томно прикрыла веки. Маруся тоже хотела бы быть такой же холодной и циничной. Стервозным дамочкам легче живется на свете, а добрым и доверчивым женщинам, мужчинам гораздо легче помыкать. Она закашлялась от дыма и прослезилась. «Тань!» «Да? А как твои дела? Как сынок?» На секунду лицо Тани потеряло уверенность, но подруга тотчас же взяла себя в руки. «Моя карьера пошла на новый уровень», – она горделиво выпрямила спину. «И благодаря этому я смогла перевести адвокату первую часть суммы. Можешь меня поздравить, судебный процесс уже не за горами». «Ты устроилась на работу?» «Да, мне очень повезло». Танечка взглянула на часы и вскочила. «Ох, идем со мной, у меня съемки всего на пару часов. Быстро отснимем эпизод, и мы с тобой сходим куда-нибудь вместе, отдохнем». «Не знаю». Она кивнула пару купюр на стол, схватила Марусю за руку и потянула за собой. «Да идем, а то совсем мало пообщались». Еникеева послушно поплелась следом. «Эпизод? Ты в кино снимаешься?» «О, я ж теперь звезда!» – беззаботно расхохоталась Танечка. Она торопливо увлекала ее за собой по набережной, кокетливо качая бедрами и цокая каблучками. «Странно, что ты еще меня не видела на экране, хотя почему странно? Ты же не интересуешься высоким порнографическим искусством». «Чем?» – воскликнула Маруся, едва поспевая за ней. «Тань, ты чего? Попала в порноиндустрию? Ты в кино для взрослых теперь снимаешься?» Подружка игриво поправила упругие локоны и подмигнула. «Только не завидуй!» «Даже и не думала!» «Так это правда?» «Да!» Она указала на здание через дорогу нам сюда. Потащила Еникееву к пешеходному переходу. «Всего 40 фильмов, а я уже доросла до главных ролей. Теперь сама могу выбирать себе партнеров и ставить условия продюсерам». «Ну как же? Как же?» Еникеева асфальта под ногами не видела. Все смотрела на Таньку, на ее крепкий зад, настроенные ноги, ладную фигурку и не могла понять, как можно заниматься таким и при этом гордиться. «Мне просто подфартило!» Танечка остановилась перед несущимся на красный свет автомобилем, громко выругалась, показала неприличный жест, а затем снова потянула за собой Марусю. «Сейчас очень трудно попасть в порно-тусовку. Только через своих, через влиятельных знакомых. Это тебе не шлюхой в сауну устроиться, где заработаешь 50 баксов и гонорею в лучшем случае. Это бизнес. Серьезный, сложный, уважаемый. Попасть к именитому режиссеру трудно. Выбиться из массовки к ключевым ролям практически невозможно. Стать элитой в этом деле – настоящая мечта. «Элитой – это как?» – не удержалась от улыбки растерянная Еникеева. «Пробиться наверх, где большие бабки, слава и уважение. Стать новой Сашей Грей, чтобы меня крутили на платных каналах, узнавали в лицо, приглашали на мероприятия и снимали фильмы специально под меня. А ты заразиться не боишься?» Танечка остановила ее у входа в здание и развернула к себе. «Дорогая, ну ты тьма. Здесь у всех всегда свежие справки. Все серьезно». «Тань, я волнуюсь за тебя». «Или просто завидуешь», – прищурилась подруга. «Я, наконец-то, полностью самостоятельна. Моя карьера идет в гору. Меня здесь ценят за мою красоту, мастерство и выносливость. Тебе в твоем принеси-подай салоне такое и не снилось». Маруся только вздохнула и пожала плечами. «Ладно, извини», – натянуто улыбнулась Таня. «Идем, сама посмотришь». И грубо втолкнула Еникееву внутрь. Студия располагалась в одном из многочисленных павильонов внутри здания. Вокруг сновало множество людей с бумагами, осветительной техникой, звукозаписывающими устройствами и даже едой на подносах. Массивные декорации были выстроены таким образом, что перед внушительного размера камерой раскинулась просторная гостиная какого-то загородного дома. Все было оборудовано на таком высоком уровне, что даже занавески на имитациях окон плавно колыхались, а сквозь них доносился едва различимый шум океана. «Татьяна, где же ты так долго?» – запричитала одна из женщин, подлетев к ним. «Пробки?» – не покраснев, соврала Танечка. Обернулась к Марусе. «Это Виталина, наш костюмер». И после того, как они обменялись короткими кивками, шепнула Еникеевой. «Присядь здесь, сейчас начнется волшебство съемочного процесса». Ступив за ширму, Танечка без стеснения скинула всю одежду и надела на голое тело легкий халатик, поданный костюмером. Она словно и не замечала испуга и смущения, сковавшего Марусю от всего происходящего. И даже не ее Танин голый лобок и вздыбленные от кусочка льда, принесенного ассистентом, розовые соски заставили Еникееву начать задыхаться удушливой волной стыда, а ворвавшийся вдруг на площадку и разгуливающий с болтающимися наголо пенисами трое крепких мужчин-актеров. «Танюш, как настроение?» – один из обнаженных незнакомцев остановился возле дивана. Стоящий вверх блестящий шпагой член застыл как раз возле лица Маруси. Девушка, продолжая отчаянно краснеть, откинулась на спинку дивана, но глаз от детородного органа мужчины оторвать не смогла. Он легонько подергивался, буквально завораживая ее. Наверное, актеры что-то принимали перед съемками, чтобы обеспечить себе столь железобетонную эрекцию. «Все хорошо, спасибо, Кристиан». Они с Танечкой обменялись воздушными поцелуями. «Как я в прошлый раз справился?» Расплылся в загадочной улыбке широкоплечий Аполлон. Их совершенно не смущало ни присутствие посторонней, ни то, что рабочий инструмент будущих съемок почти упирался ей Марусе в лицо. «Ты очень старался, малыш!» Танечка картинно закатила глаза. «А последний камшот – это что-то потрясающее!» Она хихикнула. «Неожиданно и феерично. Я полупаковки салфеток извела тогда, отмывая лицо». Они посмеялись, еще раз обменялись воздушными поцелуями, и мужчина удалился на площадку. «Если бы он еще чеснока тогда не пережрал», – фыркнула Танечка, надевая изящные тапочки на каблучке с меховыми помпонами. Было бы совсем замечательно. Как вспомню этот горький привкус его спермы, фу, сразу воротит. Она достала из сумочки тюбик со смазкой, выдавила ее на ладонь, поставила ногу на подлокотник дивана, безостенчиво отодвинула кружевные стринги и обильно смазала промежность. Затем вытерла руку о салфетку, лежавшую на подносе с бутербродами, скомкала ее, швырнула на пол, легким движением головы откинула волосы назад и очаровательно улыбнулась. «Не смотри так. Издержки профессии. Никто не идеален. Но трахается этот парень, как конь. И как уже я старалась не кончать по-настоящему, все равно дважды испытала с ним оргазм прямо под камерами». «Ух ты!» – сглотнула Маруся, прикладывая ладони к горячим щекам. «Ладно, я быстро!» – Таня махнула рукой и поспешила под свет прожекторов. «Жди!» «Будете бутерброд?» – спросила услужливая костюмерша, подойдя к Марусе. «А, нет, спасибо!» – выдавила улыбку девушка. «Как хотите!» – пожала плечами Виталина. «Вам лучше встать и подойти ближе, а то отсюда плохо видно!» Еникеева поднялась и встала рядом с ней. Толстый, волосатый режиссер с пальцами-сосисками орал на всю съемочную площадку, объясняя, чего хочет от актеров и кто что должен делать. «Татьяна, немного удивления, немного, понимаешь? Не нужно так гротескно. Ты не ожидала, что бригада строителей окажется столь горячей, но ты не прочь поиграть с ними? Немного робости, желания в глазах. Да, да, да, вот так. Где гример? Нужно больше грима. Эти парни только что делали ремонт. Почему они такие чистые? Присыпьте их пылью». Маруся смотрела на то, как по команде «Мотор» с Танечки слетает халатик и как трое горячих мускулистых мужчин со шпагами наголо раскладывают ее на кухонном столе, и не понимала, как костюмерша, да и все собравшиеся, со скучающим видом могут жевать бутерброды, будто ничего из ряда вон выходящего и не происходит. «Энергичнее, мать вашу, энергичнее!» – орал режиссер, склонив голову и глядя на совокупляющихся актеров под каким-то странным углом. «Вы что, чаю попить собрались? Вот так, дери ее как следует, работай, сукин ты сын!» Второй оператор с камерой в руках как раз в этот момент подлезал снизу, чтобы крупным планом снять два поршня, одновременно входящие и выходящие, с хлюпающим звуком в один влажный цилиндр. «Кристиан, не стой без дела! Ты здесь не для красоты!» Так и не нашедший подходящего отверстия сзади и не сумевший вовремя пристроиться, голый парень вынужден был обойти стонущую морским котиком Танечку и лихо вставить свой член в ее раскрытый рот. «Отличный темп!» – похвалил режиссер. «Кристиан, собери ей волосы на затылке, пусть будет видно лицо!» «Татьяна, тебе хорошо, покажи нам, как ты довольна! Вот так, молодец, уже лучше!» Глаза, качающиеся на поверхности стола Танечки, томно закатились за веки. Она все еще стонала, но теперь уже тише. И только в те моменты, когда член Кристиана, толкаясь до упора, врезался ей в глотку, она все еще выглядела счастливой и востребованной, все еще изображала удовольствие. Но Маруся теперь крепко сомневалась в том, хорошо ли на самом деле было ее подруге. «Неплохо! Так, работаем, товарищи, не сбавляем темп!» И, глядя на колыхающиеся полные груди, наточенный зад, который одновременно и с остервенением атаковали сейчас двое потных мужчин, на идеально белую, без единого синяка кожу Танечки и на ее прилипшие к спине мокрые волосы, Еникеева думала только о том, что очень хочет убежать отсюда подальше. «Скукота!» – зевнула Виталина, будто актеры картошку в огороде копали, они изображали сейчас перед камерой почти эквилибристические трюки, раскорячившись на широком скользком столе вчетвером. А на помаде Таня все-таки сэкономила, пронеслось в голове Маруси при взгляде на ярко-красные следы, остающиеся на основании члена Кристиана на каждом новом толчке. «Вот так! Терпи, не кончай! Продолжай в том же ритме! Нет, ускоряйся еще! Татьяна, кричи! Да мне плевать, что его член у тебя во рту! Тебе хорошо! Кричи, матерись! Не сдерживай себя!» – продолжал громыхать режиссер. Еникеева развернулась и на ватных ногах медленно поплелась к выходу. Нет, она не смогла. Долго сидела на продавленном диване, смотрела на аккуратную стопочку квадратиков из фольги и понимала, что не может вот так просто взять длинную иглу и сделать несколько незаметных проколов. Не получится. Она все еще хотела по любви, а не вот так, вероломно, обманом. Маруся все еще мечтала о том, что Витя уйдет от жены, потому что любит ее, а не надменную Натали, не способную сделать его счастливым. А Виктор никак не спешил определиться, ему постоянно что-то мешало. То сына нужно было возить к врачу, то пса, то вообще неподходящий момент, у Натали серьезные проблемы на работе. А потом и его самого уволили, существенно сократив штат геологов фирмы. И кому я теперь нужен такой безработный? Вот найду подходящую должность, устроюсь, смогу платить элементы сына, и тогда уйду. Но это тогда никак не наступало. А Маруся продолжала стараться. Она записалась в фитнес-клуб, исправно его посещала, пробовала на себе всевозможные диеты, оставляла кучу денег в салоне красоты, эпиляции, массажи, обертывания, маникюр, педикюр, коррекция бровей, ногтей, настроения. Пару раз ей даже делали уколы красоты. Да и на белье девушка теперь не искупилась. Поражала впечатление Виктора всем, чем могла. А он часто даже новую стрижку не замечал. Прибегал, быстренько съедал специально приготовленный для него легкий супчик. У Вити наметилось обострение гастрита, нужно было соблюдать строгую диету. Потом он торопливо курил на подоконнике, небрежно швырял сигарету в пепельницу и тут же расстегивал ширинку. Все на бегу. И у Маруси не было и двух минут, чтобы полюбоваться любимым после секса. Ни его спутанной челкой, вечно лезущей на глаза, ни светлыми глазами, по-детски наивными и такими озорными, что захватывало дух от умиления, ни крохотной родинкой на шее, ни мелкими морщинками в уголках глаз, когда он задумывался о чем-то важном. Она помогала ему надеть обувь, пока он с горящим взглядом рассказывал ей о будущих походах в горы или катании на байдарках и вдыхала его аромат, оставшийся на пустом пороге, что напоминал ей о несбывшихся надеждах. И снова ложилась одна в холодную постель. «Ты превратилась в визуальную проекцию человека», — пыталась воззвать к ее разуму Марго. «Посмотри на себя. У тебя ж глаза абсолютно пустые, тусклые, и ты ничего не замечаешь вокруг». И, конечно, Маруся об этом знала. Она все понимала, и что любовь эту сама себе придумала, и что не изменится ничего, и Витя ее не изменится, и ничего поделать с этим не могла. И даже когда осенью вызвала его на очередной откровенный разговор, написала на тетрадном листке все то, о чем не могла сказать в лицо, о том, что мечтает засыпать и просыпаться с ним, о том, что хочет без стеснения держать его за руку и гулять так по всему городу, открыто, никого не боясь, и о том, что готовила бы ему завтраки, обеды, ужины и никогда бы не ворчала, и даже пса сама бы выгуливала, если бы он только был с ней рядом, и она могла бы считать его только своим и ничьим больше. Надо признать, он даже отреагировал, прочитал внимательно, затем обнял ее, молча прижал к себе, а потом впервые за долгое время занимался с ней любовью, а не торопливым кроличьим сексом. Медленно и глядя в глаза, целуя ее чувственно и глубоко, забирая вместе с поцелуями все тревоги и сомнения, сливаясь с Марусей в единое целое, отдавая всего себя и делая каждое движение до невозможного приятным, будто бы не было на земле в этот момент никого и ничего, кроме них двоих. А потом, разумеется, соскочил с дивана и бегом в душ, потому что час уже поздний, домой пора. Туда, где он с Натали дни проводит и ночи, а ей, Марусе, по-прежнему должны были доставаться лишь жалкие часы, минуты, крохи, обрывки мгновений, точно подачки с барского стола. И ничем не получалось больше этого Витю пронять, ни полным игнорированием его существования. Он как будто даже и не заметил ее душевного бунта, ни попытками вызвать ревность. На рассказы о выдуманных парнях из клуба, о пылком коллеге, оказывающем знаки внимания, любовник никак не отреагировал. И даже предложение жить втроем с маленьким Сереженькой на Марусину зарплату его не тронуло. И ходила с тех пор Еникеева по своей квартире как неприкаянная. И не хотела уже ничего, только бы освободиться поскорее от этого груза и вдохнуть свободной грудью. И ненавидела уже свое жилище с расставленными повсюду мужскими вещами, напоминавшее ей всем видом музей имени Вити. Вот его кружка, вот его пепельница, вот щетка, расческа, тапки, одеколон. И даже пришедшая в голову мысль выбить клин клином не помогла. Оставшись однажды зимой наедине со знакомым Марго, который казался приятным, хорошим парнем, неожиданно воспылавшим к ней страстью, она не смогла изменить Вите на глазах у его чертовых тапочек. Ведь это было бы нечестно. По отношению к Виктору, не к тапочкам, разумеется. И выгнав неудавшегося кавалера, девушка горько рыдала, представляя, как же там он, ее Витя, думает, наверное, про нее, скучает. Она ведь чуть было не предала их чистую любовь. А потом был еще один одинокий Новый год, наполненный тяжкими думами, еще одно поздравление от начальника, еще одно случайное столкновение взглядов, когда они традиционно соприкоснулись бокалами на вечеринке, и снова мысли о Вите, как же он там, со своей Натальей, и понимание того, что нужно рвать. Нужно рубить с плеча эти узы, и срочно. А потом приходил Виктор и снова вселял в нее утраченную надежду. Пусть ненадолго, но это всегда срабатывало. И снова были задушевные разговоры только для двоих, снова влюбленные взгляды, приятные слова и ощущение, что кто-то очень близкий и нужный рядом. Снова все было хорошо, и беспощадная адова карусель делала еще один оборот вокруг своей чертовой оси. И вся эта чехарда, уже кисло привычная и невыносимо тягостная, казалась нескончаемой и, увы, неминуемой. Разве что день рождения немного добавил сил. Еникеева купила любимому лыжи. Долго изучала этот вопрос на форумах, копила, выбирала, донимала консультантов в магазине, советовалась, оплатила, принесла, поставила у себя в прихожей, представляла, как он будет лететь в них с горы, думая только о ней, или они вместе будут. Но тогда нужно будет прикупить еще одни такие для нее, только поменьше. Ерунда вопрос, нужно только позвонить в уже знакомый магазин или наведаться вдвоем. Эх, мечты. Витя обещал, что придет в 7, но не пришел. Маруся нервно следила за стрелкой наручных часов. Звонить не решалась. Вероятно, не смог вырваться. Жена вернулась домой раньше назначенного времени. А вдруг увидит, что ему звонит посторонний, устроит скандал? Нет, лучше подождать, сам объявится. Но к 9 она отчаялась окончательно. Пнула злосчастные лыжи, зажмурилась и закусила губу, когда они с грохотом рухнули, больно ударив ее по ноге. Тоже я, хуже всех. Дома сидеть и ждать его, как монашка? Да пошло оно все к черту! И не пропадать же прическе и макияжу. Собралась, оделась, вызвала такси. «Маргоша, ты меня сегодня на танцы звала?» – сказала в трубку. «Я согласна». Подруга радостно продиктовала адрес. Маруся накинула плащ, надела сапожки на каблучке, капнула немного духов за уши и на запястье, покрутилась у зеркала, затем закрыла дверь и спустилась вниз. Таксист ей попался болтливый, всю дорогу до клуба рассказывал анекдоты, зато денег взял мало, да еще и комплимент сделал на прощание. «Всего доброго!» – хлопнула дверцей. «Всего хорошего, красавица!» Она посмотрела вслед удаляющейся машине и мысленно поблагодарила мужчину за подаренное хорошее настроение. Огляделась в поисках вывески. Та сияла яркими неоновыми огнями, переливаясь серебристыми отсветами в стеклах витрин и кляксах весенних луж. Маруся решительно шагнула в сторону клуба, радуясь, что поступила верно. Неожиданная вылазка в люди спасла ее вечер от одиночества. Но тут что-то вдруг заставило ее обернуться. И сердечко, рвано дернувшись, вдруг замерло в груди. На противоположной стороне дороги, в светлом прямоугольнике окна, отчетливо вырисовывалась знакомая парочка. Они сидели за столиком ресторана, нежно держась за руки и широко улыбаясь друг другу. Ее Витя и холодная кукла с осанкой балерины, его законная жена Натали.